Глава 15. Миссис Джойс Чейн, допрос начинается. Сейчас 9 утра. Полная китаянка нервно замигала, уставясь на инспектора Лю. Она боялась полицейских, особенно этого. Он держался величественно и важно, постоянно хмурился и раздраженно постукивал ногой о ножку стула. Джойс знала, что не сделала ничего плохого, но когда речь идет о гонконгской полиции, это значение не имеет. Если они выбрали ее в козлы отпущения, значит, она ничего не сможет сделать, и никто за нее не вступится. Инспектор Лю был в плохом настроении, не имевшим, правда, никакого отношения к Джойс Чейн. Собственно говоря, он очень надеялся, что горничная из особняка Баррингов сможет дать ему ниточку, в которой он так отчаянно нуждался. Поскольку Лайза Барринг упрямо отказывалась сотрудничать, инспектор Лю почти не продвинулся в расследовании. И эта неудача начинала смущать не только самого Лю, но и его начальство. Поэтому неудивительно, что Лю начинал ненавидеть вдову Барринга, эту надменную западную красавицу, отказавшуюся покориться его власти. Любая нормальная женщина в таких обстоятельствах была бы благодарна полиции за защиту, и любая искренне скорбящая женщина хотела бы остаться и помочь полиции поймать человека, виновного в смерти ее мужа, не говоря уж об изнасиловании. Тот факт, что Лайза Барринг не поступила именно так, а предпочла сбежать на Бали, подальше от юрисдикции инспектора Лю, еще больше ожесточило против нее сердце детектива. Лайза Барринг была названа единственной наследницей в завещании мужа. Это давало ей мотив. По ее собственному признанию, она присутствовала при убийстве. Это давало ей возможность. Конечно, она не изнасиловала себя сама, но, может, знала о преступнике больше, чем говорила. А если так, возможно, она его боится или защищает. Инспектор много бы дал, чтобы заставить Лайзу Барринг вернуться в Гонконг и ответить на эти вопросы. Но у него не было на это оснований. Руки были связаны. Не может же он арестовать ее. И тут на сцене появилась Джойс Чейн. «Как долго вы работали в доме 117 по проспект Роуд, миссис Чейн?» Капли пота поползли по толстым щекам китаянки. «Долго. Мистер Барринг купил дом в 1989, и через 2 года я нанялась к нему. Каковы были ваши обязанности?» Миссис Чейн непонимающе смотрела на инспектора. «Ваша работа. Что вы делали?» «О, я командую всеми горничными на тех этажах, где спальни, на 2-м и 3-м. Они меняют простыни, следят, чтобы все было чисто. Я отдаю распоряжение». «Понятно. Значит, вы старшая горничная. Сами не убираете». Она энергично закивала, довольная, что дала верный ответ. «Старшая, да, только иногда я убираю для миссис Барринг. Специальная уборка». Инспектор насторожился, словно олень, почуявший запах хищника. «Что это за специальная уборка?» Руки миссис Чейн дрожали. «Это личная». Лю запоздало сообразил, что бедняга просто перепугана, и попытался успокоить ее. «Вам не грозят никакие неприятности, миссис Чейн. Все это очень ценная информация. Уверяю, это может помочь поймать человека, который убил мистера Барринга. Вам ясно?» Она лишь кивнула. «Что это за специальная уборка, которую вы делали для миссис Барринг?» Горничную корчило от ужаса. «У миссис Барринг был друг. Иногда он приходил днем». «Друг? Хотите сказать, мужчина?» Джойс Чейн кивнула. «Потом она просила меня убрать. Только меня». Инспектор Лю с трудом мог скрыть возбуждение. Эта новость была куда поразительнее, чем догадки и версии, от которых сходили с ума таблоиды. Это был реальный факт. Прелестная Лайза Барринг имела любовника. «Вы когда-нибудь встречали этого человека? Друга, миссис Барринг?» Миссис Чейн покачала головой. «Но вы, скорее всего, его видели. Можете описать?» «Нет». Инспектор Лю нахмурился. «Но вы должны были его видеть. Сами сказали, он приходил днем. Приезжал на машине? Какой марки?» Но горничная повторила уже более решительно. «Никогда его не видела. Никогда. Только миссус потом говорила прийти и все убрать». Инспектор Лю допрашивал миссис Чен еще полчаса, но источник открытий пересох. Да, у миссис Баринг был любовник, но она не просила о специальной уборке в день убийства или всю неделю до него. В тот день она пораньше распустила слуг и попросила, чтобы ее не беспокоили, но, очевидно, такое было в порядке вещей. Судя по словам миссис Чен, мистер и миссис Баринг часто просили оставить их наедине. После ухода китаянки инспектор Лю долго размышлял. «Пора поговорить со всегда готовым помочь американцам из Интерпола». Многие люди считали Бали раем, но для Мэтта Дейли он стал чем-то большим – волшебным местом, местом исцеления, местом преображения. Остров вернул его к жизни. Когда Лайза попросила его остаться, Мэтт предположил, что пробудет на вилле «Мираж» несколько дней, пока не пройдет голова. Он узнает все, что сможет о ночи убийства и о самих Майлзе и Лайзе. Было ли что-то, заставившее убийцу выбрать их мишенью? Какая-то связь, которую он не видел раньше и которая поможет ему выследить убийцу? Потом он доложит обо всем Дэнни Макгуайру и вернется в Лос-Анджелес решать проблемы, копившиеся с каждым днем. Но по мере того, как он и Лайза проводили все больше времени вместе, начало происходить что-то странное. Мэтт все меньше интересовался делом и все больше Лайзой. Он не смел спрашивать ее, но был абсолютно уверен, что она испытывает то же самое. Здесь, в идиллической обстановке, дни перетекали в недели, недели в месяцы, и оба почти не покидали виллу. За продуктами отправляли слуг в ближайшие деревни и на фермы. Книги и предметы роскоши заказывались по интернету. Мэтт впервые проводил столько времени в одном месте, но не чувствовал, что задыхается. Наоборот, он был абсолютно свободен. Дэнни отчаянно пытался связаться с ним, бомбардируя его имейлами и звонками, но Мэтт не мог заставить себя ответить. Он даже с Клэр отказывался говорить. Как только он откроет дверь реальности за стенками переливающегося всеми красками пузыря, идиллия рухнет, а Мэтт не был готов к этому. Пока не готов. Вилла «Мираж» была отдельной планетой, сверкающей и чарующей миниатюрной экосистемой. По утрам оба работали. Мэтт, по крайней мере официально, писал свой сценарий. Лайза занималась горами деловой документации, касавшейся дел покойного мужа. Конечно, на виллу не было доступа полиции и прессе. Но приходилось иметь дело с попечителями, налоговыми адвокатами и ипотечными компаниями, не говоря уже об акционерах многочисленных компаний Майлза. К счастью, Лайза обладала прекрасными навыками секретаря. Ценнейшая информация, добытая от нее Мэттом, касалась ее жизни до Майлза. Оказалось, она когда-то работала помощником в адвокатской конторе в Лос-Анджелесе. Но вскоре Мэтт и Лайза стали жить ожиданием полудня, когда можно было освободиться от дел и вместе исследовать бесчисленные чудеса миража. Иногда Лайза нанимала местных проводников, и они уходили в густые джунгли, начинавшиеся на границе виллы, в мир, кипевший экзотической, а иногда опасной жизнью. Проводники указывали на потенциальные опасности – коралловую змею, зеленую гремучку или двухполосного паука-скакунчика. Называли причудливые растения. Мэтт и Лайза зачарованно слушали, как дети, оказавшиеся в странной тропической Нарнии. Иногда они ловили рыбу в лагуне или плавали в одном из глубоких, образованных вулканической лавой озер у подножья скал. Мэтт любил наблюдать, как плавает Лайза. Она была худощавой, но стройное тело казалось спортивным и сильным. Она разрезала воду с грацией молодого тюленя, но было в ней что-то еще. Радость, восторг, отсутствие всяких запретов и ограничений, сковывавших ее в обычной жизни. Как-то он спросил ее об этом. «Я всегда любила воду. Стоя на камне и вытирая влажные волосы полотенцем, Лайза словно сияла внутренним светом. Глаза сверкали жизнью и энергией, кожа светилась, как у молоденькой девушки. В ней есть свобода и тишина, невесомость, никто не может коснуться тебя в воде. Никто не может причинить тебе зла. Думаю, такова должна быть смерть. Смерть? Какая мрачная мысль. «Разве?» Она засмеялась, обвязывая полотенцем бедра, как турчанка в бане. «Только не для меня. Я всегда считала смерть выходом, средством сбежать от всех проблем. Она меня не пугает». Мэтт уже слышал подобное от людей и всегда относился к этому скептически. «Как можно не бояться смерти? Цепляться за жизнь — все равно, что дышать — это фундаментальное свойство человеческой природы, недостаток или сила в зависимости от того, как на это смотреть». Но тут было что-то другое. Он видел по лицу Лайзы, что она не позирует. В нем вместо страха была странная фаталистическая аура покоя. Он завидовал ей. «Счастливая!» Вздохнул он, засовывая одежду в рюкзак, чтобы забрать на виллу. Должно быть, это очень помогает примириться со смертью Майлза. После самых первых дней, когда он забрасывал ее вопросами о ее браке и ее прошлом, и ничего не добился, Мэтт перестал спрашивать Лайзу об убийстве и муже. По негласному взаимному согласию имя Майлза Баринга больше не упоминалось, и, услышав его сейчас, Лайза сникла. «Не совсем так», — глухо ответила она. «Пойдем в дом, я замерзла». Мэтт был готов откусить себе язык. Он ненавидел минуты, когда на Лайзу спускалось облако печали, и ненавидел себя, если становился этому причиной. Вернувшись, они вытерлись, оделись и стали пить на веранде горячий сладкий чай. Лайза натянула обрезанные джинсы и простую белую майку. Босая, со все еще влажными, липнувшими к телу волосами и прижатыми к груди коленями, она выглядела совсем юной. Во всяком случае, не женщиной, перенесшей столько испытаний. Мэтт вдруг осознал, что в какой-то момент длинных счастливых дней в «Мираже» он начал разделять свою жизнь на до и после Лайзы Баринг. Все случилось незаметно, но теперь он любил ее. До встречи с Лайзой Мэтт был человеком, утратившим смысл жизни. И дело было не только в решении Ракель покинуть его, хотя удар оказался силен. Имелись и другие обстоятельства, которые он пока что был не в силах осознать здесь, в глубоком покое островных джунглей. Его рухнувшая карьера, смерть приемного отца, невозможность иметь детей от Ракель, невозможность узнать родного отца, человека, давшего ему жизнь и бросившего без сожаления и раскаяния. Исследование обстоятельств убийства Джейкса и одержимость этим документальным фильмом были, как теперь понимал Мэтт, его способом отгородиться от боли. Но Лайза Баринг показала ему другой путь, лучший. Теперь, после встречи с Лайзой, словно тяжесть, о которой он не ведал, упала с плеч. Мэтт чувствовал себя полным надежд, счастливым, живым. Что бы ни сулило будущее, куда бы ни привела его совместная с Дэнни Магуайром охота на неуловимого убийцу, общение с Лайзой заставило Мэтта понять, что у него есть будущее, кипящее возможностями так же бурно, как джунгли жизнью. И Мэтт то и дело ловил себя на том, что надеется, это будущее невозможно без Лайзы. Однако возникали и проблемы. Пока что между ними ничего не было. Иногда Мэтт вроде бы ловил ее взгляд, когда читал книгу на диване или сидел за компьютером. Но стоило ему поднять глаза, как она отворачивалась. И все равно невысказанная мелодия взаимного притяжения словно висела в воздухе. На прошлой неделе, после рыбалки в озере поместья, Лайза поскользнулась на берегу, и Мэтт инстинктивно обнял ее за талию. Лайза застыла, но после секундного колебания расслабилась. Какое чудесное ощущение! Мэтт жаждал зайти дальше, но знал, что ее не следует торопить. «Я должен быть терпеливым. Пусть сама придет ко мне. Она только что потеряла мужа, ее изнасиловали. И в этом была вторая проблема. Лайза никогда не говорила о ночи убийства Майлза или изнасилований. Словно отказываясь вспоминать об этом, могла прогнать прошлое. И к своему стыду Мэтт был с ней заодно. Он тоже хотел забыть прошлое. Но убийца был не просто частью прошлого. Он был где-то там. Наблюдал и выжидал. Планировал следующее убийство. Мэтт приехал на Бали в поисках улик. Улик, которые помогут ему отыскать серийного убийцу. Но позволил своей любви к Лайзе и своему счастью отвлечь его. Наблюдая, как Лайза пьет чай, он постоянно напоминал себе: «Мужчина, которого я ищу, изнасиловал и запугал Лайзу. Судя по прошлым преступлениям, следующим его шагом будет похищение Лайзы. Он заставит ее исчезнуть, как Анджелу Джейкс, Трейси Хенли и Ирину Анжу». Лайзе угрожала опасность, и Мэтт по-прежнему понятия не имел, откуда и когда будет нанесен удар. Впрочем, и его перспективы нельзя было считать слишком безоблачными. Убийца имел неприятную привычку избавляться от мужчин, каким-то образом связанных с женщинами, которых он насиловал. Но больше всего его изводила мысль о грозящей Лайзе беде. «Я не могу ее потерять. Не могу потерять еще одну женщину, которую полюбил. Иначе просто сойду с ума». Инспектор Лю включил диктофон, как только Джим Харман стал говорить. Англичанин, выросший в Гонконге, сын зажиточных родителей, Джим управлял собственной компанией по установке сигнализаций и лично наблюдал за установкой в доме Барингов на Проспект-Роуд. «Вот что я скажу вам, старина», — твердо заявил он, — «с этой системой ничего не случилось». Высокий и тощий, носатый, с маленькими, широко расставленными глазками, Джим Харман приготовился яростно защищать свою репутацию. «Я сам ее устанавливал, причем она защищена надежнее, чем гребаный Белый дом, извините за выражение». «В таком случае, как вы объясните тот факт, что убийца мистера Баринга сумел отключить ее?» — спокойно спросил Лю. «Он не отключал ее», — твердо ответил Джим. «Кто-то его впустил». «И зачем им это было надо?» Харман пожал плечами. «Я занимаюсь системами, а не расследованием убийств. Так что это вы скажите, в чем дело». «Но единственное объяснение, которое я могу дать, кто-то намеренно отключил систему, чтобы впустить парня». «А кто мог это сделать?» Впервые за все время носатый англичанин озадаченно нахмурился. «В том-то и дело, что никто, кроме меня, только мистер Баринг умел обращаться с системой сигнализации. Чепуха какая-то, бессмыслица». После допроса инспектор Лю отправился на метро в Ван-Чай, расположенный в северной части острова, чтобы спокойно пообедать. Поезда метро ходили регулярно и были чистыми, редкость для Гонконга. Это обстоятельство успокоило Лю и помогло думать. Харман сказал, что это бессмыслица, но Лю, кажется, понял, в чем дело. Вариантов было два. Либо Майлз Баринг научил жену обращаться с системой сигнализации, либо сам отключил ее, невольно открыв двери убийцы. Был ли это кто-то, кого он знал? Был ли это любовник Лайзы? Был ли любовник Лайзы другом ее мужа? Случались вещи и более странные. Инспектор Лю вышел из метро, щурясь от яркого солнца, и тут же зазвонил телефон. «Лю слушает. Сэр?» Это был один из членов команды наблюдения маленькой элитной группы, которую отправили на Бали, чтобы следить за прекрасной и упрямой миссис Баринг. «Сегодня камерой ночного видения нам удалось получить четкие снимки виллы». «Значит, она по-прежнему там?» «Да, сэр». Вилла «Мираж», балинезийское убежище Барингов, оказалась почти неприступной. Сфотографировать ее было чрезвычайно трудно. Лю пытался установить там жучки, но личная охрана Барингов знала свое дело. Никого из его людей и близко не подпустили к Лайзе. Лю надеялся на успех в том случае, если миссис Баринг выйдет из виллы на машине, но она жила в полном уединении. Похоже, любое ее действие или бездействие имело целью бесить его. «Но есть и хорошие новости, сэр. Похоже, в доме живет какой-то мужчина». Лю едва не поперхнулся. «Мужчина?» «Да, сэр, не китаец, белый. Они завтракали вместе на террасе сегодня утром. И казались...» Детектив поискал нужное слово. «Близкими людьми». Будь инспектор другим человеком, он, наверное, подпрыгнул бы от волнения. Любовник Лайзы Баринг, она тайком провела его. Трудно представить себе подобную беспечность. Должна же она понимать, что полиция по-прежнему следит за ней. Инспектор Лю никогда не влюблялся и надеялся, что этого и впредь не случится. Какими идиотами делает людей страсть? Все, в чем они нуждались теперь... в прямых уликах. Если отпечатки пальцев или следы ДНК этого человека будут найдены в доме Барингов, у них хватит доказательств, чтобы арестовать обоих. Дэнни Магуайр из Интерпола предупреждал, что убийца, скорее всего, предпочтет держаться поближе к миссис Баринг. Пока Лю контролировал миссис Баринг, он контролировал и наживку для убийцы. Проблема была в том, что Лю больше не контролировал миссис Баринг. Он должен пробраться на виллу.